хор. Дойдя до крайнего дерзанья, а трон высокий правосудья, приткнулась больно ты, дитя, и платишься за грех отцовский. Антигона. Ты коснулся злейшей скорби, злополучной отчей участи, общей доли достославных лабдакидов, о, преступная матери ложа, разделенная собственным сыном, о, злочастный их брак, от которого я на свет родилась злополучная и к родителям ныне проклятая, я в обитель подземную отправляюсь навеки. Даже свадебных песен услыхать не успела, увы. В брак вступил ты несчастливый, о мой брат, и сам погиб ты, и меня, сестру, сгубил. Хор. Чтить мертвых — дело благочестия, но власть стоящего у власти переступать нельзя. Сгубил тебя порыв твой своевольный. Антигона. Не оплакано, без близких, не изведавшая брака, ухожу я злополучная в предназначенный мне путь. И очей священных солнца мне не зреть уже несчастный, неоплаканную долю не проводят стон друзей.